Глава 14. Любовь как зефир. Анна. «Подожди, подожди. То есть ты никогда не смотрел фильм «Красотка» и все части «Форсажа»? А как же неотразимый Доминик Торетто со своей любимой фразой про семью? Ты и этого не слышал?» Я взмахнула руками от удивления. «Нет, я даже не знаю, о ком ты говоришь», — фыркнул Алекс в ответ. «Боже, сколько всего упускаешь. Ты просто обязан посмотреть эти фильмы». «В основном мне некогда смотреть что-то. Мой график не позволяет такой роскошь, как свободное время». «Ты же не отменил какую-нибудь важную встречу этим вечером?» Алекс наклонился вперед. Его веселый взгляд превратился в более серьезный. «Ради тебя я отменю все встречи, если того будут требовать обстоятельства. И неважно, как далеко друг от друга мы находимся, я всегда буду рядом, зеленоглазка». Его слова вновь и вновь вводят в ступор. Мысли начинают витать в облаках от выпитого алкоголя. По венам разливается гремучая смесь, от которой реакция становится медленнее, и голова перестает соображать. Сердце бешено забилось, когда Фриман дотронулся до моей руки и начал рисовать круги на моей ладони своим большим пальцем. «Мне надо в дамскую комнату». Говорю Алексу, беру сумочку и иду в нужном направлении. Зайдя внутрь, первым делом подхожу к раковине и включаю холодную воду. Набрав достаточное количество жидкости, подношу к лицу и чувствую, как становится лучше. Вдруг в комнату заходит высокая блондинка, а ее смех отражается от стен громким эхом. «Твою мать, вот только этой стервы тут не хватало. Что она вообще здесь делает?» При входе в ресторан я не заметила таблички «Вход только злобным стервам и проституткам». Какого хрена ее сюда занесло? Я старалась не привлекать к себе внимания в надежде, что девушка меня не заметит, хотя кого я обманываю? Как можно не заметить, когда я стою в роскошном платье, и оно оголяет мои длинные ноги? Плюс ко всему, эти блестки на ткани светят ярче звезд и могут осветить дорогу. Поэтому натягиваю улыбку, поворачиваюсь к блондинке. «Боже, маршал! Вот так неожиданная встреча! Что ты здесь делаешь?» Скрестив руки на груди, которой там, собственно, и видно не было, сказала эта лицемерная дрянь. То же, что и остальные. Ужинала и была в прекрасном настроении, пока не встретила тебя. «Надеюсь, ты не расстроилась, что теперь тебе придется уйти отсюда. Ведь на моем фоне ты теряешься. И будет обидно, если твои старания не будут оценены другими. Не старайся меня унизить или задеть хоть как-то, Кики. Я на твои провокации не поведусь. А теперь, поравнявшись с блондинкой, делаю небольшую паузу. Мне нужно идти». «Дай угадаю, маршал. Такой же тупой и страшный парень лет 20 с тремя розочками ждет тебя. А счет поделите пополам? Как мило! Ты решила приютить бездомного. Знаешь, Кики, ты такая завистливая сучка, что даже не можешь принять тот факт, что до сих пор живешь в прошлом. Да, год назад я понравилась Майку, а не ты. И прекрати вести себя, как мисс Шлюшка Кики вас выслушает и готова принять любой член, лишь бы кто-то обратил внимание». Лицо блондинки побагровело от злости. Но мне было настолько наплевать на то, что стерва будет думать обо мне. Ведь она обделенный любовью ребенок, не реализовавший свои амбиции. Вот и пытается вылить на меня свое дерьмо. Позади раздался вопль, и было слышно, как девушка ругается вслух. 2-1, детка, и я не намерена проигрывать. Направляясь к столику, все время думала о том, что сказала Кики, и ярость одолевала мой разум. А также доля сомнений терзала мой и без того уставший мозг. Но, увидев издалека Алекса, я точно знала, что хочу сделать в эту минуту. И пускай все захлебнутся слюной от зависти, что этот мужчина мой и ничей больше. Фриман, заметив мое приближение, встает, убирая в карман пиджака мобильный телефон. «Все хорошо?» — спрашивает он, когда я подхожу к нему почти вплотную. Вот только ответа не последовало. Вместо этого я прикасаюсь ладонями к его щекам, так, чтобы еще раз взглянуть в его глаза и увидеть ответы на все вопросы, которые меня терзают. Перевожу взгляд на его губы и вновь смотрю в его глаза. Серо-голубой оттенок, который сводит меня с ума. И эти крапинки. Даже лучше, чем могла представить. Улыбаюсь ему и притягиваю для поцелуя. Алекс не ожидал такого поворота событий, но вскоре расслабился, и я почувствовала, Как из нежного, поцелуй превращается в более требовательный. Его губы мягкие, словно зефир. Фриман проскользнул ладонью под моими волосами и притянул еще ближе к себе. Казалось, будто бы вокруг нет никого, и мы находимся в другой вселенной. И только когда оба начинаем задыхаться от нехватки кислорода, отрываемся друг от друга, чтобы перевести дух. Мне казалось, что мы решили не торопить события. Все еще пытаясь отдышаться, произносит Алекс, в то время как я облизываю губы и смотрю по сторонам. Какой смысл в том, чтобы сопротивляться очевидному? Мы двое взрослых людей, которые могут решить все словами. И да, мистер Фриман, благодаря кое-кому я поняла, что хочу узнать вас поближе. И это ты поняла, пока находилась 10 минут в дамской комнате? У вас там что, какой-то отдельный кабинет для совещаний и служба помощи запутавшимся в своих чувствах девушкам? Если так, то почему такого нет у мужчин? Усмехается он в ответ. Боюсь, что вам не поможет. Мужчины думают немного другим местом и принимают важные решения им же. Подхожу ближе к своему стулу. Алекс следует за мной и отодвигает его для меня. Надеюсь, что обо мне ты будешь иного мнения, зеленоглазка. Надеюсь, что я в тебе не ошиблась. Доверься мне, я никогда не оставлю тебя. Всегда буду рядом.